Глава 25. Утром Андрей разбудил меня, когда уходил по рабочим делам. Я закрыла за ним дверь и почувствовала облегчение. Сегодня наш последний день здесь, и у меня было несколько часов наедине с Ницей, которые я не собиралась тратить понапрасну. Я наспех приняла душ, нанесла минимум макияжа и выскочила на улицу, даже не высушив волосы. Тратить время на такую ерунду казалось преступлением. Тем более, что в жару они сами высохнут за несколько минут. Я обернулась по сторонам, соображая, где я проведу свой завтрак. Выбор пал на крохотное кафе на старинной узенькой улице, которая лежала параллельно набережной. Передо мной стоял ароматный кофе и миндальный круассан. Очень по-французски. Сегодня я не стала долго задерживаться за завтраком. Мне хотелось лучше познакомиться с городом. Улочка, на которой располагалось кафе, выходила на площадь Массена. На площади были статуи, и мне было любопытно, что это за статуи, о чем они говорят и какова их история. Но смотреть эту информацию в интернете или нанимать гида не хотелось. Мне нравилось интуитивно знакомиться с городом. Смотреть на свои ощущения, нравится, не нравится, а не внимать историческим фактам. Занимательней статуй на площади для меня была архитектура. Здание в смелых цветовых решениях. Терракотовый, светло-зеленый. Я никогда не видела ничего подобного. Они как бы отражали смелость и яркость города, говоря о том, что не нужно бояться выделиться. Ведь можно сделать это со вкусом, так, что запомнишься на всю жизнь. Прямо посреди площади стояло пианино. За ним сидел молодой человек. Он настроился, поправил пиджак и начал играть. Площадь окутала музыка. Не знаю, каким образом, но музыка раздавалась достаточно громко, хотя никакой акустической системы я не наблюдала. Со всех сторон начал подходить народ. Я не разбираюсь в музыке, как не разбираюсь в алкоголе и много в чем еще, но она была прекрасна. Она настолько гармонично сливалась с городом, словно составляла с ним единое целое. Я закрыла глаза, пытаясь лучше почувствовать ее, и совершенно потеряла счет времени. Пианист играл, отдавая всего себя для нас, для публики. Движениями своих пальцев он создавал неповторимую атмосферу города, его настроение, его характер. Я никогда не видела, чтобы что-то выглядело так органично и прекрасно. У меня на глаза выступили слезы. Мужчина закончил играть. Я вытерла слезы тыльной стороной ладони и ушла с площади. Недалеко от набережной было несколько лавочек с мороженым. Пока я рассматривала все его виды, я не могла определиться, какой вкус выбрать. Вишневый йогурт или швейцарский ланч? У девушки, стоящей за прилавком, усердно звонил телефон. Она подала мороженое престарелой паре и вопросительно посмотрела на меня. Я подала знак рукой, что пока ничего не покупаю. Она достала телефон из кармана джинсов и произнесла. «Да, мама, я сейчас занята. На работе. Где же еще?» «Вот уж действительно русская Ница», – подумала я. Девушка снова убрала телефон в карман джинсов и сказала, обращаясь ко мне. «Бонжур!» Я улыбнулась ей и ответила. «Вы русская?» «Я из Риги. Мне часто задают этот вопрос». «Русских здесь много». «Их везде много». Она развела руками. К прилавку подошла очередная пара, и девушка принялась ее обслуживать. Я ждала в стороне. Как только она освободилась, я спросила, «Какой вкус вы посоветуете?» «Честно говоря, работая здесь, я уже видеть не могу это мороженое. Кажется, что я не смогу есть его до конца жизни». «Нет, нет, не подумайте ничего такого. Мороженое восхитительно. Просто оно у меня перед глазами с утра до вечера». Да уж, могу себе представить. Вообще, клиентам очень нравится вкус ореховое пралине. Хорошо, тогда можно мне его, пожалуйста? Конечно. Она стала заполнять вафельный рожок. У нее были густые волосы темного цвета, заплетенные в тугую косу. Видимо, чтобы волос случайно не упал в еду. Ее замученный вид вызывал у меня сочувствие. Но она всячески пыталась показать, что не устала и в хорошем настроении. Я положила мелочь в платок и пожелала ей хорошего дня. «Спасибо», — ответила она. «Это совсем не помешает. К Каждый день одно и то же. Надоел этот день сурка. Извините, что изливаю вам душу, просто мне не с кем поговорить. Я не должна себя так вести. Это непрофессионально. Простите еще раз. Ну что вы, я прекрасно вас понимаю и готова выслушать. Мне и правда была интересна эта девушка. Я могу постоять здесь с вами какое-то время, и мы поболтаем. Было бы здорово. На ее лице появилась вымученная улыбка. Хотя, подождите, я могу отойти на 10 минут, у меня как раз перерыв. Она крикнула что-то по-французски девушке за соседней лавкой, видимо, чтобы та присмотрела за ее рабочим местом. Это безопасно? Мы не будем далеко отходить. Вот сюда. Она кивнула на лужайку под пальмой, которая была примерно в 20 метрах от ее рабочего места. Мы сели прямо на траву. «Смертельно хочу курить», — сказала она. Я сразу же предложила ей сигареты и закурила сама. «Как тебя зовут?» — спросила я ее. Мне не хотелось, чтобы вышло, как вчера, когда я поговорила с человеком достаточно долго, но даже не узнала его имени. С другой стороны, в этом были свои плюсы. Ты не знаешь человека, а он тебя. Вы можете наговорить другу все, что угодно, и просто забыть об этом. Так не сделаешь со знакомыми. С ними приходится взвешивать каждое слово. Никогда не знаешь, что они тебе припомнят. «Николь», — ответила брюнетка. «Очень красиво». Это был не банальный комплимент. Мне действительно понравилось ее имя. Оно напоминало принцессу из сказки, что ли. Николь действительно была похожа на принцессу. У нее были большие глаза, красивые густые волосы, которые сейчас она вынуждена была убирать назад, и пухлые губы. Ей бы подошло нарядное яркое платье, а не фартук продавщицы. «Ольга», — ответила я. Она кивнула, как бы говоря, очень приятно. «Как ты здесь оказалась?» — поинтересовалась я. «Как и большинство людей из стран СНГ, приехала работать. Все очень банально». «И много людей из этих стран здесь работает?» «Прилично. Конечно, это не работа мечты быть продавцом мороженого, пусть даже в Ницце. Рискну предположить, что в таких городах хорошо жить только с деньгами. Я имею в виду только с большими деньгами». Она одобрительно закивала, выдыхая дым. «У меня на родине остался сын, я очень по нему скучаю. Он остался с моей мамой. И это всего на несколько месяцев. Но все равно тяжело. Кажется, что каждый день, пока меня нет рядом, он растет, учится чему-то новому». «Понимаю». «У тебя есть дети?» Я отрицательно покачала головой. «Ты в отпуске?» «Можно и так сказать. Приехала с парнем, у него командировка». «Ого! Можно узнать, кого же командируют на Лазурный берег?» «Он авиадиспетчер». Николь присвистнула. «Все не так шикарно, как может прозвучать». «В любом случае тебе повезло. Я уже никогда не увижу этот город как турист. Он для меня ассоциируется с моим пролетарским положением. Здесь я всегда буду чувствовать себя продавщицей из киоска. А у меня диплом филолога. Дома я могла преподавать в университете. Но почему-то ведь не стала. Здесь я зарабатываю больше. Представляешь? Ах, да, еще я работаю официанткой вечером в ресторане. Чаевые, конечно, хорошие, но все равно обидно. Зато там бы я видела сына каждый день. А ты кем работаешь?» Впервые мне было не стыдно ответить. Я ни на секунду не подумала о том, чтобы соврать и попытаться выглядеть тем, кем я не являюсь. Я точно знала, что Николь не осудит меня. Хотя мы были знакомы всего 5 минут. Просто она была не из тех, кто осуждает. У нее была слишком тяжелая судьба, куча проблем и совершенно не было времени на снобизм. Кроме того, мне вдруг пришла в голову идея. А что если Николь тоже сможет зарабатывать себе на жизнь, как я? Тогда она сможет работать из своего родного города. Зарабатывать там можно вполне хорошую сумму. Особенно, если проводить на сайтах много времени и знать английский. А скорее всего, с английским у нее все хорошо. Конечно, я ничего не знаю о чужой жизни. Мы знакомы всего несколько минут. Но если я смогу ей чем-то помочь, то почему бы и нет? Я кратко рассказала ей о своей работе. «Никогда не слышала ничего подобного», — ответила она. «Думаю, что ты тоже можешь попробовать». Она посмотрела на свое рабочее место, там скопились люди. «Мне нужно идти», — сказала она и направилась к своему киоску, выбросив недокуренную сигарету в урну. Мне показалось, что она мне не поверила. Но я все-таки решила довести это дело до конца. Я написала свою электронную почту на клочке бумаги, который нашла у себя в сумочке. Дождалась, когда она обслужит клиентов, и протянула бумагу ей. «Напиши мне, и я сброшу тебе ссылки на все сайты, где я работаю». «Спасибо», – растерянно произнесла она. «Удачи тебе», – бросила я и направилась в сторону моря. «Еще раз спасибо», – крикнула она мне вслед. Я поднялась на скалу, на которой находилась обзорная площадка с видом на набережную. Солнце пекло, я пожалела, что не захватила шляпу. С высоты берег выглядел еще более прекрасным. Но наверняка я уже надоела вам этими описаниями. Я решила сделать несколько фотографий, чтобы этот пейзаж навсегда остался со мной в моем телефоне. На обзорной площадке также фотографировались несколько японок. У них были шикарные волосы каштанового цвета, воздушные платья, телефоны последней модели и профессиональные фотоаппараты. Они позировали друг другу и весело щебетали на своем языке. У них была неестественно белая кожа, гораздо белее, чем у меня. Я сразу же вспомнила, что где-то читала, насколько японки почитают светлую кожу и волосы и делают все, чтобы добиться такого эффекта. Мы же наоборот, чтобы скрыть белизну, ходим в солярий, загораем на солнце и пользуемся кремом с эффектом загара. Может быть, людям просто слишком скучно жить? Почему нам так свойственно пытаться менять свое естество? Мне показалось странным, что девушки совершенно не наслаждались красотой, которая открывалась с площадки. Они были полностью поглощены процессом фотосъемки и своим внешним видом. Те, кто не фотографировались в данный момент, рассматривали себя в зеркало, поправляли макияж. Те, кто не фотографировались в данный момент, рассматривали себя в зеркало, поправляли макияж, чтобы в следующую секунду максимально хорошо выглядеть на фотографии. Может быть, я слишком впечатлительна, потому что впервые оказалась за границей? Может быть, со временем все это приедается? И что остается? Желание накраситься? Должна признать, что девушки были невероятно красивы. У них была настоящая азиатская красота и утонченность. Их ухоженность сразу бросалась в глаза. К их выбеленной коже очень шли каштановые волосы, осветлить которые даже до такого оттенка наверняка было очень сложно. Их умение одеваться также впечатляло. К воздушным платьям были идеально подобраны аксессуары. В руках они держали сумки люксовых брендов. Мне стало любопытно, сколько времени они тратят ежедневно на уход за собой. Я тоже любила разные женские штучки, вроде полежать с увлажняющей маской на лице и волосах. Но ленилась делать это постоянно. Однако нельзя всех судить по себе. Далеко не все люди на свете такие ленивые задницы, как я. Пока я засмотрелась на девушек, снизу раздался какой-то шум. Я посмотрела вниз и увидела, что по набережной, где была куча бегунов, столпилась небольшая группа людей. Я смогла разглядеть, что один мужчина лежит, а остальные суетятся вокруг него. Через полминуты мужчина поднялся и начал что-то объяснять окружающим, которые понимающе кивали. По их жестам я догадалась, что мужчина во время пробежки, он был одет в спортивную форму, а бег был здесь очень популярен, запнулся обо что-то и упал. Люди участливо кивали, подходили, смотрели и трогали это что-то. Я не смогла разглядеть, что именно. Но мне кое-что затронуло до глубины души, а именно широкая душа европейского человека. Ведь принято считать, что именно у русских широкая душа. Дело в том, что около года назад со мной произошла похожая ситуация. На улице лил дождь, у меня раскалывалась голова, а дома не нашлось ничего из таблеток. Я направилась в аптеку и поскользнулась на мокром асфальте. Я пролетела по нему около полуметра, разорвав свои любимые черные брюки и колени в кровь. Несколько минут я лежала, не в силах пошевелиться. Да, ко мне никто не подошел, как вы уже могли догадаться. Более того, пара пешеходов просто перешагнули через меня. Как через препятствие, которое просто нужно обойти и побыстрее. В беде не поможем, в войне победим. Я не помнила, кому принадлежало авторство этого выражения, но оно как нельзя лучше отражало суть русского народа. Во всяком случае, мой опыт говорил именно об этом. Мы, русские, действительно мощная и сильная нация, которая может сплотиться и преодолеть все, о чем говорит наша богатая история. Но в ежедневных бедах мы порой совершенно безразличны друг другу. Мне стало не по себе, и я отвернулась от этого зрелища. Японки ушли. Я взглянула на часы и поняла, что мне тоже пора. Нужно было идти в отель, но не заскочить еще в одно место я не могла. Разве можно было уехать из Ниццы, не увидев русскую православную церковь? По пути я купила кофе со льдом, потому что солнце уже нещадно палило. Путь к храму оказался тернист, но я все-таки отыскала его среди узких городских улочек. Каково же было мое разочарование, когда я увидела, что он закрыт. Я не привыкла к такому на родине. Возможно, я просто была нечастой посетительницей подобных заведений. Значит, сегодня я сюда не попаду. Ну вот, это официальный повод вернуться в Ниццу еще раз. Андрей сидел в лобби отеля и пил пиво со своим коллегой Павлом. Мне показалось кощунством пить пиво в стране вина и кальвадоса, но я ничего не сказала, просто посмотрела на его кружку. «Ты где весь день ходишь?» – сразу же спросил Андрей. «Просто гуляла?» Он вздохнул, но не стал ничего уточнять. Возможно, просто не хотел расспрашивать меня при коллеге. «Мы еще успеем пообедать», – сказал он, посмотрев на часы. «Ты голодна?» Я пожала плечами. Я устала и была полна впечатлений. Видимо, Андрей расценил это как нежелание общаться с ним. Что ж, возможно, в этом была доля правды. «Если ты хочешь меня наказать, то можешь сделать это дома. Жаль тратить на это последний день здесь». Я не стала говорить, что прекрасно провела время. Без него. «Хорошо, давай пообедаем. Я знаю одно замечательное место».